Трубку подняла сама Анька. Сейчас, в хмельном состоянии, я называл ее именно так. Не Анной и не Ангелиной Михайловной, а ласковой и понебратски Анькой. «Ты? А то кто же?» Я хотел было добавить нечто бравурное, но, услышав подозрительный хлюп, быстро повесил трубку. Смерть, до чего не люблю слышать женский плач. Кое-кто полагает, что рыдающее дыхание полезно для здоровья. Но я больше верю в лающий смех. А еще через минут 15 я уже подходил к знакомому дому. Как я нашел его среди верениц изменившихся улиц, я бы ни за что не сумел объяснить. Должно быть, нашел, как находит свой дом собака, увезенная из старицы за 3-9 земель. И ничуть не испугался бронированных машин, замерших у перекрестка. То, что они умеют вытворять своими сдвоенными пуколками, я уже сегодня видел. Шагнувший ко мне из тьмы военный с офицерскими погонами растерянно вытянулся. Правая рука его скользнула к голове. Я похлопал богатыря по мускулистому плечу и прошел мимо. Та же сцена произошла у дверей. Трое плечистых мужчин в камуфляже мгновенно расступились, и почти тотчас распахнулась дверь. Зареванная и подурневшая, Анька прыгнула мне на грудь, и мне стоило большого труда устоять на ногах. Торопливо шагнув в прихожую, я прикрыл за собой дверь. Из несвязного бормотания Анны я живо уяснил себе, что был в мешке, а по мешку ударили из гранатомета. Ангар частично сгорел, частично оказался разрушенным, и потому все решили, что я скоропостижно скончался. Говорили о каком-то национальном трауре, о подготовке торжественных похорон. Кое-кто самым деликатным образом успел выразить Анне свои соболезнования. Я гладил свою подружку по спине и глупейшим образом улыбался. Я мало что понимал, но всегда приятно очутиться в роли воскресшего. Очнуться меня заставил раздавшийся за спиной робкий кашель. Как выяснилось, сюрпризы еще не кончились. «Прошу прощения». Усатый мужчина смотрел на меня с немым восторгом. Его правая рука была прижата к груди. «Не найти слов, чтобы выразить все мои ощущения». «Так, я деликатно отстранил усача и прошел в гостиную. В просторной квартирке Ангелины было довольно тесно от сгрудившихся людей. От золотистых погон, аксельбантов и орденов рябило в глазах. Народец здесь собрался преимущественно военный, и все как один держали в руках рюмки и ошалело смотрели в мою сторону. На столе лежал мой дипломат. Крохотные его замочки были опечатаны солидного вида пломбами. «Почему раньше ты мне ничего не говорил?» — продолжала всхлипывать за спиной Анна. «Не говорил, кто ты такой». «А кто я такой?» Мне вновь захотелось рассмеяться, но Ангелина растерянно кивнула на сгрудившихся в комнате людей. «Они говорят, что ты первый кандидат-консул». «Опять какой-то перебор», — пробормотал я. «Либо кандидат, либо консул. Одно из двух, милая». «Ангелина Михайловна права, Ваше Величество». Человек в штатском, грузный и лысый, почтительно шагнул вперед. «Когда охрана сообщила, что вы идете сюда, я не поверил своим ушам. После того, что произошло днем на заводском складе...» «Я жив, милейший», — перебил я мужчину. «Жив и здоров. А потому оставим эту тему». «В таком случае, Ваше Величество, хотелось бы побеседовать с вами в конфиденциальной обстановке. Так сказать, тет-а-тет. Может быть, все-таки не сейчас? Мне все еще казалось, что меня разыгрывают. Но, конечно, вот сейчас кто-нибудь прыснет в ладонь, и все разразятся гомерическим хохотом. Но время шло, смеха я не слышал, а лица присутствующих по-прежнему оставались по коровье серьезными». «Я все понимаю, Ваше Величество, но поверьте, это весьма срочно. Время не терпит». Я глянул мужчине прямо в глаза и перевел взор на Анну. Нет, на розыгрыш это никак не походило. Все было правдой, и даже мой опьяненный мозг с этим ребусом, кажется, начинал управляться. Не было никакого богатенького папеньки, и не было соперника прилипалы. Красивая машина, двухъярусная квартира – все это было моим. Я отказывался верить в такую действительность, но и не верить в нее тоже не мог. В мире абсурда абсурдизм не очень-то жалуют, и даже в карты садятся уже не играть, а сражаться. Таковы жизненные парадоксы, и судьба вновь выводила меня на очередную спираль. Выводила, придерживая за ухо холодными сильными пальцами. Все равно как нашкодившего мальчонку. Есть такая игра, когда все вокруг сговариваются и создают ситуацию. Так мой дядя однажды рассказывал, как на флоте одного вредного старшину они по сговору превратили в глухого, кратко обсудили сценарий и всей командой включились в игру. Для начала стали переговариваться в присутствии старшины нарочито тихо. С докладами также обращались в полголоса. Дело происходило на подводной лодке посреди бескрайнего Тихого океана. И не столь уж много имелось у старшины вариантов, чтобы проверить, разыгрывают его или нет. Сначала он злился, требовал говорить громче, а вскоре откровенно запаниковал. Все кругом смеялись, что-то друг дружке рассказывали, он же наблюдал только немое шевеление губ. Однако и этого матросикам показалось мало. Выждав 3 или 4 дня, они снова начали говорить громко. По привыкшей к тишине старшина стал нервно вздрагивать и вскоре побежал к доктору. Словом, морская братва потешилась над въедливым начальничком в волю. Но если зловредный старшина успел к тому времени достать весь рядовой экипаж, то в нынешней ситуации оставалось только гадать, кому и чем мог досадить Петр Климов, едва появившись в этом новом для себя мире. Как бы то ни было, уже через час, позволив поколдовать над собой какому-то экстрасенсу и проглотив изрядную порцию отрезвляющих пилюль, я мчался в роскошном лимузине по улицам города, полухо слушая сбивчивые объяснения своего первого визиря. Увы, никаких министров и заместителей здесь не водилось, а водились исключительно визири, имперские глашатаи, легаты, консулы и проконсулы. «Только бы успеть», – бормотал этот насмерть перепуганный человечек. «Двор наэлектризован. Там все уверены, что молодчики Алакана убили вас. Другим сообщениям никто не верит. Советник Мусад пропал. Начальник охраны только сейчас начал понимать, насколько широко развернулась сеть заговорщиков. По-моему, он в шоке. И я его понимаю. Только за последние 2 суток было выявлено более 30 участников готовящегося переворота. Страшно говорить, но кажется, замешан сам адмирал Корнелиус. Честное слово, ваше величество, я просто теряюсь. Легаты не показывают во дворец носа. Гарнизон в нерешительности. Никто не знает, откуда ждать удара. Поверьте мне на слово, в такой обстановке может произойти все, что угодно. Ну а что с Алаканом? Я начинал принимать правила игры, поскольку ничего иного мне не оставалось. Кто такой этот Алакан, я, кажется, уже представлял. Местный магнат, сумевший подгрести под себя несколько газет и журналов, столичную птицефабрику, сталелитейный завод, а также строительную компанию «Оптима». Если вдуматься, ситуация тут у них складывалась и впрямь не самая симпатичная. Законы шатались, как доски ветхого забора. Власть безмолвствовала, люди же точно с цепи сорвались. С пеной у рта раздирали пакеты акций, захватывали рудники и нефтерождения, яростно делили и никак не могли поделить оставшуюся собственность. Ее скупали за наличные, выменивали на технику, присваивали путем интриг, выклянчивали самым постыдным образом. Впрочем, судить об этом мне было еще рано. Информацию о здешнем мире я собирал буквально по крохам. Я боялся выдать собственную неосведомленность. И что-то подсказывало мне, что я поступаю правильно. Меня принимали не за того, и пусть принимают дальше. Если в чужих глазах я превращусь в того, кем являлся на самом деле, то предсказать последствия будет крайне сложно. Алакан убит в перестрелке. Пухлые щеки визиря чуть дрогнули. Подразделение мастера сработало на славу. Они подоспели к месту событий по первому вызову. Возможно, не все было исполнено надлежащим образом, но вы должны нас понять. Мы опасались за вашу жизнь. И правильно делали. Я поглядел в окно. Насколько я понимаю, это мастер нас сейчас сопровождает? Совершенно верно, ваше величество. Одно из его подразделений. Сам мастер сейчас на вертолете. Я покачал головой. Вот так. Вертолет и 3 оснащенных пулеметами бронечудовища. И все только для того, чтобы должным образом опекать мою персону. Наверное, разыгрывать из себя молчуна было глупо, и я с суровой доверительностью склонился к первому визирю. «Надеюсь, списки друзей и недругов вы уже подготовили?» «Я?» Собеседник испуганно захлопал глазами. «Простите, ваше величество, не успел. Но есть копии допросов людей Гиены. Если желаете взглянуть...» «Желаю». Твердой рукой я принял у него пачку листов. Бегло принялся листать. Добротная мелованная бумага, на каждой странице в правом нижнем углу золотистая печать. Свирепый, вставший на задние лапы, зверек. Судя по крупной голове и хвосту с кисточкой, лев. Тут же рядом звезда из 7 копий, лучами расходящихся от круглого щита. В середине щита стилизованная буковка «П». На этой самой буковке я несколько задержался глазами. Уж не от имени ли Петр произошла сия закорючка? Что же, с вашими документами я обязательно ознакомлюсь. В самое ближайшее время. Визирь, как мне показалось, несколько приободрился. «В протоколах этого нет», – торопливо зашептал он. «Но считаю своим долгом сообщить, что среди людей адмирала Корнелиуса тоже немало сомневающихся. Их контора проявляла в последнее время странную активность. Вчера были аннулированы пропуски в канцелярию Гиены и лабораторию Звездочета. Более того, на некоторое время отключались даже телефоны правительственного этажа». «Вот как?» «Так точно, Ваше Величество. Смею напомнить, главными печатями в настоящий момент также ведает бухгалтерия адмирала. Уже через день после вашего ухода они провели смену всех цифровых кодов и секретных паролей, провели чистку в интернете, лишив оппозицию всех главных доменов». Я сердито кивнул. «Разберемся. И с печатями, и с доменами». Я вздохнул. «И вот еще что. В городе проживает некто Павловский. В кинотеатре «Лоранж» сейчас проходят его выступления. Просьба доставить ко мне этого человека. Самым срочным образом». «Понял. Но деликатно, без грубостей. Он может нам оказаться полезным», – коротко пискнула внутренняя рация. Визирь покосился на нее с неприкрытым испугом. Черную трубку поднял не сразу. «Первый визирь кандидата консула слушает». «Что?» «Да, его величество сейчас в правительственной машине». «Что-что?» Он посмотрел на меня непонимающе, замедленно опустил трубку. «Кажется, это был Бьель, адъютант адмирала». «Что он спрашивал?» «Спрашивал, где вы? А потом? Потом почему-то сразу отключился». «Или отключили?» Я нехорошо прищурился. «По правде сказать, я думал, это Звездочет. Он уже несколько раз выходил на меня. Очень хотел с вами переговорить». «Что же, если хотел, с него, пожалуй, и начнем объезд». Я не договорил. В мглистом небе над нами разорвалась звезда. Ярче 10 солнц и громче всего слышимого мною в последнее время. Грохот низринулся на сонный город, пугая людей и вышибая стекла. Машина немедленно притормозила, и мы невольно втянули головы в плечи. «Что это?» Первый визирь нервно затеребил пальцами верхнюю пуговицу ворота. «По-моему, это ваш вертолет», – предположил я. «Ну как же? Ведь там был мастер!» Лицо первого визиря посерело. Двое грудастых охранников, что сидели подле водителя, вопросительно оглянулись на нас. Они пребывали в явной нерешительности. Между тем, первый визирь безмолвствовал. Было видно, что гибель мастера его потрясла. Таким образом, инициатива должна была исходить от меня. Сердито поморщившись, я буркнул. «Продолжать движение». Ничего более умного мне в голову просто не пришло. Дернувшись, машина двинулась вперед. Однако проехать мы успели лишь пару кварталов. Резко затормозил двигавшийся впереди бронетранспортер, и правительственный лимузин взвизгнул тормозами. Какие-то люди выбежали под свет фар, отчаянно замахали руками. Оба охранника поначалу встопорщились, но тут же успокоились. Я понял, что приближающиеся к нам люди им прекрасно знакомы. «Адмирал?» Глаза первого визиря, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Но откуда он здесь? Я не сообщал ему о нашем маршруте». Человек с седыми висками, в белом мундире, шпагой на поясе и золотыми молниями на обшлагах, не мог видеть меня из-за тонированных стекол. Но, видимо, он прекрасно знал, кто находится в машине, потому что, не дойдя до лимузина двух шагов, замер по стойке смирно и резким движением вскинул ко лбу два стиснутых пальца. Чуть позже дверца рядом со мной распахнулась. «Опасность, господин кандидат-консул!» Седовласый чиновник шагнул ближе. Величественным движением сомкнул пальцы на золоченой рукояти шпаги. «Несколько минут назад нам удалось осуществить радиоперехват. На мастера совершено покушение. Очевидно, сработала ракета класса «Земля-воздух». Впереди вас поджидает засада». «Какая еще засада? О чем вы говорите?» Колени первого визиря заметно дрожали. «Я мог бы, разумеется, подробнейшим образом изложить все на бумаге. чеканный с оттенком презрения, ответил адмирал. «Но, боюсь, нам просто не предоставят такой возможности. Они могут начать атаку в любую минуту». «Кто они?» – фальцетом выкрикнул визирь. «Враги существующего порядка», – сухо отрезал Седовласый. Повернувшись ко мне, он все тем же чеканным тоном произнес: «Ваше Величество, будьте так любезны проследовать за мной. Машину с эскортом я предлагаю пустить прежним маршрутом. Это будет приманка. Кстати, и господин первый визирь получит возможность убедиться, насколько оправданы мои опасения». «Категорически возражаю», – звенящим голосом произнес мой спутник. «Подождите», – я успокаивающе положил ему руку на колено. «Возможно, в предложении адмирала есть свой резон». «Господин кандидат-консул, это ловушка». Губы первого визиря дрожали. «Я смею настаивать на первоначальном маршруте. И лучше будет, если мы поднимем по тревоге дворцовый гарнизон». «Не суетитесь, гарнизон уже поднят». Глаза адмирала метнули в сторону оппонента свирепую молнию. «Если вы помните, я тоже наделен означенным правом». «Тем более. Я настаиваю на первоначальном маршруте». «Как же вы мне надоели». Адмирал Корнелиус взглянул на часы и рыкнул. «Бьель, где вы, черт возьми?» Все произошло настолько быстро, что я не успел глазом моргнуть. Пинком распахнув изнутри дверцу, шофер выскочил на тротуар. Охранник, что сидел у окна, вскинул было автомат, но сделать ничего не успел. У людей, окруживших лимузин, в руках блеснуло оружие. Очереди распороли тишину. Били в машину практически в упор. Бронетранспортер, стоявший в метрах 40 впереди, вдруг подпрыгнул и вскипел пламенем. То же самое произошло с нашим арьергардом. Начал детонировать боезапас транспорта. И за грохотом я перестал слышать выстрелы. Стрелять между тем продолжали и справа, и слева. С простреленной головой первый визирь уже лежал возле моих ног, а на тротуаре я разглядел распластанное тело бедного водителя. Такая же участь, очевидно, постигла и других моих охранников. Оставалось только удивляться, что сам я еще жив. «Вылезайте, ваше величество!» Седовласый смотрел на меня стальными, не обещающими жалости глазами. Вторя дуэту суженных зрачков, третьим циклоповским глазом на меня пялился ствол его пистолета. «И, пожалуйста, поскорее! Как видите, нам не до шуток!» Я грузно полез из машины. Неловко стукнулся макушкой о низкую притолку. Чертыхнувшись, ступил на тротуар. Двое людей тут же шагнули ко мне. Крепкие пальцы стиснули мои локти. Оглядываться не имело смысла. Стрельба прекратилась, значит, все и впрямь было кончено. Только продолжало еще гудеть пламя, пожирающее бронетранспортеры. Этот жаркий очаг мы обошли стороной и тут же нырнули в темный проулок. Здесь также толпились военные, скученно стояли какие-то машины. «Вы ответите за это, Корнелиус», — сухо проронил я. На короткий миг мы встретились с седовласым адмиралом глазами. Что-то в моем взгляде его, должно быть, удивило, потому что, собравшись ответить, он лишь махнул рукой и, обернувшись к подбегающей фигуре, устало приказал: «Бьель, отвезите его на дачу. Там уже все подготовлено». «Вариант железная маска?» «Все верно. Теперь он ваш пленник. Так что смотрите в оба». Бьель, тот самый адъютант, о котором поминал покойный визирь, молодцевато прищелкнул каблуками. Даже в мешковатом камуфляже он смотрелся довольно изящно. Высокий, с перетянутой ремнем талией, он мог вызвать у меня симпатию, если бы не оставшиеся за спиной трупы. Я прошелся взглядом по его аристократической физиономии, запоминающе свел брови. «Идите, ваше величество, идите». Бьель с усмешкой подтолкнул меня. «Как говорится, карета подана». «У каждого сна своя предтеча». Сергей Кинтуш. Автор замогильных записок Франсуа Рене де Шатобриан был личностью бесспорно знаменитой. Полное собрание его сочинений, шеренга в 31 том, емкое тому подтверждение. Да и людей, знававших его, именовать рядовыми никак было нельзя, поскольку водились среди них и знаменитый Веллингтон, и Пушкин Александр Сергеевич, и Джордж Вашингтон, и мадам Рекамье, и Наполеон, тот, что из семьи Бонапартов. При этом господина Франсуа они не просто знали, но еще и уважали, общались лично, переписывались, ценили ум и прислушивались. Я же, увы, Шатобрианом не был. Не был я и Вергилием с Деголем, не был даже Бушем младшеньким, напортачившим в свое время в политике больше всех своих предшественников, а потому, кто мог знать меня в этих краях весях? Казалось бы, ни одна живая душа, однако выяснилось, что я крупно ошибался. Моя персона была известна очень и очень многим. Настолько многим, что, подозревая я об этом раньше, притаился бы в какой-нибудь глуши, не высовываясь до поры до времени. Но я высунулся и, разумеется, получил по носу. Получил прибольно. Тело вновь свело судорогой. Каменной, цепкой и долгой. Я стоял, подняв руку к стеклу, и воочию слышал, как скрежещет шестеренчатый механизм в голове. Повинуясь команде невидимого режиссера, все останавливалось. Время, жизнь, ток крови и бег по стеклу мохнатой мухи. Я погружался в небытие, и, разбившись на пузыри, видимое пространство медленно уплывало к потолку. Кровь начинала остывать, тело стекленело. Тем не менее, умирать мне не давали. Спустя какое-то время ангелом-спасителем подбегала медсестра и, закатывая мне рукав, умело пронзала кожу иглой. Меня сотрясал разряд живительного электричества. Белки глаз поворачивались по кругу, и мир, утомленный гусеницей, выползал из-под век. Мохнатая муха вновь отправлялась в путь дорожку, а за окном возобновлялось коловращение тополиного пуха. Это было странно, поскольку я уже начинал верить, что в здешнем мире нет наших прежних изъянов. Но, увы, они были, и был порождаемый ими весенний, столь раздражающих многих аллергиков, снег. Что касается ощущений, то их я смело заносил в графу странных. Меня словно включали и выключали, и вместе со мной испытывал переключение весь здешний мир. После особенно крепких разрядов я получал способности, о которых не подозревал раньше. Обычным раздвоением дело не ограничивалось. Я получал зрение, подобного которому не имело ни одно живущее на земле существо, и даже не зрение, нечто гораздо более мощное. Я устанавливал контакт с живыми и неживыми структурами. Подчиняясь моему желанию, ближайшее к окну дерево распахивало свой черный ствол и принимало меня в свое терпкое волокнистое нутро. Я погружался в него, как в женщину, и, соскальзывая по мириадам тоненьких канальцев, доплывал до самых отдаленных веток. Часть меня перемещалась в листья, остатки же газовым облаком уплывали в небо. Кое-что оседало вниз, на камни, мало-помалу пропитываясь их гранитной сутью, заражаясь стылым вековым спокойствием. Пожалуй, жизнью, в полном смысле этого слова, назвать было нельзя, и все равно это казалось предпочтительнее, нежели порция адреналотрофина, от которого голову мою начинало кружить точно детскую юлу, а удары сердца сливались в воробьиную дробь. Как бы то ни было, но такого рода инъекции я люто возненавидел, поскольку сердце взрослого мужчины не может биться с частотой в 300 ударов в минуту. После подобных доз я мог часами лежать на койке, чувствуя, как проворачивается в груди некий маховик, приводя природные процессы в прежний порядок. Внутреннее время вновь стыковалось с внешним, и вместе со временем ко мне возвращалась способность логически мыслить. Как правило, галлюциногены санитары кололи достаточно сильные, и столь же сильные приходили ко мне в видение. Если это было море, то оно обязательно штормило. Если я видел заснеженные горы, то с них низвергались смертоносные лавины, а прекрасные женщины либо убивали меня, либо насиловали. Впрочем, поначалу я яростно сопротивлялся, ломал иглы, вырывался, кусал чужие руки, пытался пинать докторов ногами, но в конце концов им удалось меня укоротить. Их было много больше. Кроме того, кандидат-консул им был вовсе не нужен. Из меня делали заурядного наркомана, человека с сизым лицом полутрупа, трясущимися руками и ватными ногами. Впрочем, в моменты редких просветлений я по-прежнему не исключал того, что меня попросту лечат. С того самого момента, как я пробудился в вагоне поезда. В таком случае все мои наркотики были вовсе не наркотиками, а лекарством, вытягивающим меня из затянувшейся пучины наваждений. По крайней мере, в это очень хотелось верить. Тем не менее, верить было трудно. Уж с очень большими муками возвращалась ко мне явь, вытесняя образы Анны, Осипа, убитого визиря и разгуливающего по сцене Павловского. Впрочем, Димка Павловский, кажется, был и раньше. Или раньше не было вообще ничего, ни школы, ни Натальи, ни института. Муха замирала с поднятыми лапками, и я опять начинал путаться в простейших понятиях. Секунды замедляли бег, и ко мне снова спешили санитары. Руки у них были сильные, а лица суровые, и я наперед ощущал каменную хватку их пальцев, а кровь замирала в жилах, заранее чувствуя ядовитый холодок очередной дозы. Это нельзя было назвать ни жизнью, ни смертью. Мне чудилось, что я понял, наконец, главную изюминку ада. Этот ад был сейчас со мной».